Глава 15. Кристофер Кент. 10 августа 1998 года. Лос-Анджелес, Калифорния. Когда Кристофер приехал в особняк Кросса в Лос-Анджелесе, его встретило множество букетов из голубых воздушных шариков. Дом превратился в пастельный кремово-голубой ландшафт. «Сейчас еще доставят скульптуру аиста изо льда», — сообщила Айви, которая разворачивала маленькие кексы всех оттенков синего цвета. Она подняла вверх один из них, чтобы показать ему. «Особенно ей нравится аквамариновый с оттенком зеленого. Если предложат тебе посмотреть детскую, беги, поверь мне». Айви не изменила своему бренду и была с ног до головы одета в черное. Если он надеялся, что настроение ее улучшилось после добровольной ссылки в Лос-Анджелес после просмотра фильма, то он ошибся. Он обнял ее и почувствовал, как она расслабилась. «Тебе просто хочется кексик», — пошутила она. «Ты в порядке?» Он уткнулся носом в ее шею, которая пахла гордениями. Понадобилось несколько недель, чтобы избавиться от того чувства. Он знал, о каком чувстве она говорит. Он только сейчас ощутил, что вроде бы освободился от наваждения, вызванного фильмом. «Я познакомился с одной женщиной, которая видела этот фильм». Айви повернулась к нему. По ее взгляду он понял, что сказал именно то, чего не надо было говорить. «Я не хочу обсуждать этот фильм». Она скормила ему кекс по кусочку. «А дядя Микки дома и ждет тебя, чтобы побеседовать, так что добро пожаловать». Она посмотрела на часы. «Он примет тебя в 11. Возьми с собой камеру. Он сказал, что ты можешь его снимать». Внезапно осознав, что стоит подбоченясь, он снял руки с бедер и начал трещать суставами пальцев. «Именно поэтому я тебе не сказала об этом раньше». Она прислонилась к стойке и вытянула свои длинные стройные ноги в сапогах милитари из лакированной кожи. Сняла обертку с кекса в виде голубого медвежонка и начала его есть. «Я знала, что ты с ума сойдешь». «Послушай, это для тебя он дядя Микки, а для меня легенда. Да еще после того, что мы видели». Внезапно ее глаза широко раскрылись и наполнились паникой. «Ты не можешь рассказать ему, что видел этот фильм, Кристофер, и никому не говори. Вообще не разговаривай об этом фильме. Ты меня слышишь? Я даже не уверена, что нам можно его обсуждать друг с другом». Вспомнив взгляд, которым одарила его Элизабет Бурже на площади, он подумал, что Айви, возможно, права. Без 5:11 Кристофер с камерой в сумке, миновав три дома по Норт Палм Драйв, подошел к довольно скромному кирпичному двухэтажному дому Мика Фонтейна с безупречно подстриженным газоном и фигурками ангелочков в саду. Дверь открыл сам хозяин в белом теннисном костюме, и Кристофер заподозрил, что слуг в доме уже давно нет. У Мика уже много лет не было клиентов, входящих в список звезд. «Ты, должно быть, тот самый бойфренд!» Дверь начала закрываться, а Мик уже шел прочь от нее через вестибюль. «Я тот самый бойфренд», — ответил Кристофер, слегка наклонив голову и последовав за Миком мимо эффектной изогнутой лестницы на кухню. Внутри дом был отделан в испанском стиле. На терракотовых плитках пола лежали потертые ковры. В нем чем-то неприятно пахло, смесью запахов дерева и давних обедов. На кухне стояли шкафчики из узловатой сосны и старое кухонное оборудование белого цвета. Поэтому она выглядела устаревшей, словно он перестал ее обновлять году в 1978. В центре кухонного острова ждал в блендере зеленый напиток. Когда-то эта кухня была роскошной. Теперь столешница из огнеупорного пластика была покрыта пятнами. «Знаешь, мне 82 года, но я до сих пор играю в теннис раз в неделю. Надо оставаться в форме. Зандер готовится к пополнению семейства». «Дом очень голубой». «Да, я слышал, что это мальчик. Как относится наша девочка к тому, что у нее появится братик?» Кристофер пожал плечами. «Смотря в какой день». «Она пережила трудное время, когда умерла мама. Скандал очень плохо отразился на малышке, а Зандер бывает ослом, — сказал Мик. Я знаю, Айви ненавидит Веру, но она на него оказывает положительное влияние. Мик налил напиток в большой стакан и театральным жестом поднял его. Я всегда говорил, что Айви выбрала не ту профессию. Этой девочке лучше было бы стоять перед съемочной камерой, а не позади нее. Он показал пальцем на свое лицо. У меня наметанный глаз на талант. Ну, она была лучшей студенткой в нашем киноклассе. Мик нахмурился и сплюнул гущу в лежащую рядом салфетку. Киношкола. В мое время школа была не нужна. Кино изучали как искусство. Разве Говард Хьюз или Орсон Уэллс учились в киношколе? Его голос стал на удивление звучным. Она могла бы остаться здесь и научиться всему, что ей следует знать у своего папы. Он поднял пустой стакан. «Овощного соку хочешь?» «Нет, спасибо. Этот сок был похож на моющее средство». Кристофера распирали вопросы. Этот человек знал Джемму Тёрнер. Он представлял себе, что Мик поделится с ним своими теориями о ее исчезновении. Может, у него даже есть теория насчет того, что связывает Джемму с его мамой. Довольный напитком Мик повел Кристофера через несколько французских дверей в патио с потрескавшимся цементом и прикрытым бассейном. «Айви говорила, что ты хочешь узнать о Джемме». «Хочу», — ответил Кристофер. «Она уже давно стала для меня почти навязчивой идеей. Я решил снимать о ней документальный фильм на выпускном курсе, так что его не покажут по телевизору. Я только что снял короткометражку о Рике Нэше». «Еще один из тех, кто слишком рано ушел», — сказал Мик. «Знаешь, это он сделал знаменитое фото Джеммы в отеле «Совой». У Кристофера сердце замерло». «Я знаю». Кристофер ощутил дуновение теплого бриза и вдруг превратился в комок нервов. Он слишком тяжело опустился на плетеный стул, почувствовал, как тот прогнулся под ним и стал лихорадочно перебирать свои заметки в поисках списка вопросов. Куда они подевались? Это его единственный шанс получить ответы от единственного человека, который хорошо знал Джему. А он где-то оставил свои записи. Он тянул время и, застенчиво улыбаясь, листал свой блокнот. К своему облегчению он обнаружил, что две страницы блокнота склеились. Глупо было так паниковать, и он заставил себя сделать глубокий вдох. Он знает на зубок свой предмет, и ему не нужен список вопросов. Он знает, о чем спрашивать у Мика Фонтейна. Только надо успокоиться. Мик одним глотком выпил половину зеленого напитка и поднял палец, глядя на Кристофера. Возраст и солнце не были добры к человеку, у которого прежде, по-видимому, было красное лицо и рыжие волосы. Он руками оттолкнулся от стула, его колени затрещали, когда он разогнулся и ушел в глубину дома, а потом вернулся с потертым фотоальбомом. Мик листал страницы, и Кристофер увидел фотографии Джеммы Тёрнер, которых никогда раньше не видел. Кадры, снятые на пляже. На многих она выглядела скучающей. «Я заметил ее на гонках в Санта-Аните, в 63-м на трибуне. Я хочу сказать, она выделялась среди всех зрителей». Мик замахал руками. «Длинные прямые волосы абрикосового цвета, глаза, как у милой куклы. Ну, я всегда искал таланты и понял, что эта куколка будет сказочно смотреться в объективе камеры. Я сунул ей свою визитку. Сказал, что могу найти ей работу на студии. Через неделю она мне позвонила. Ее мама, настоящая французская красотка, привезла ее ко мне в офис знакомиться». На следующий год я уже устроил ей просмотр на съемки в трех фильмах. Кристофер жадно слушал, положив ручку. Он много лет ждал, чтобы услышать такие рассказы. Какой она была? «Упрямой», — фыркнул Мик. Он все еще говорил с сильным нью-йоркским акцентом. «Слишком умной. Чересчур умной для собственного благополучия. И явно слишком умной для Голливуда». Она год проучилась в университете Лос-Анджелеса, но не справилась с таким загруженным расписанием, пока снималась в кино. Думаю, она рассчитывала использовать свою работу как рычаг, чтобы добиться чего-то большего. Стать режиссером, например? Писателем. Ей хотелось писать, а ее заставляли играть. Так она на это смотрела. Вы знаете, что она повсюду таскала с собой пишущую машинку? Из-за этого она нажила себе большие неприятности. Что-то в этом воспоминании явно причиняло ему боль, и он вытер слезу в уголке глаза. Никакие статьи, никакие стопки журналов Life не позволили Кристоферу почувствовать реального человека, лицо которого преследовало его столько лет. Он никак не ожидал увидеть Джемму с пишущей машинкой в руках. «Она была самонадеянной», — сказал Мик, показывая на снимок, где она стояла на доске для серфинга. «Никогда не отступала перед трудностями. В то время женщины в Голливуде такими не были. Она была первопроходцем». «Вы не возражаете, если я вас поснимаю?» Кристофер показал рукой на свою сумку с камерой. «Ничуть», — ответил Мик и махнул рукой в сторону гостиной в испанском стиле, с балками, лепниной и затейливым камином. «Там освещение лучше». Мик извинился и вышел, а Кристофер начал устраивать место для съемки в гостиной. Вернувшийся через несколько минут агент переоделся в ярко-синюю рубашку с воротничком на пуговицах и зачесал назад свои седые волосы. «У меня на это осталось минут 30, но позволь показать тебе еще кое-что». Он достал коробку с коллекции видеопленок. Интервью Джеммы на ток-шоу Майка Дугласа и на ток-шоу Мерва Гриффина. «Можешь взять их для своего фильма?» Кристофер замялся. «Они вам не нужны?» Мик Фонтейн грустно улыбнулся. «Думаю, пора передать их кому-нибудь другому». Зная, что у него всего полчаса, Кристофер поспешно установил камеру. У него заготовлено 4 страницы вопросов, но он сможет получить ответы меньше, чем на одну. Сфокусировав видеокамеру на лице Мика, он увидел, что тот нанес основу под макияж, чтобы выровнять цвет лица, отчего стал немного похож на пирожное. «Почему Джемма?» — спросил Мик. «Ты не слишком молод?» Это был тот момент, которого ждал Кристофер, и он оторвал глаза от видоискателя камеры. «Я думаю, моя мать, Памела Кент, могла быть знакома с Джеммой». Он наблюдал за лицом агента, искал какие-то намеки на то, что он знает это имя. Но тот вздохнул, как будто ему стало скучно. «Памела Кент», — настаивал Кристофер. «Никогда о ней не слышал», — равнодушно пожал плечами Мик. «Но я же не знал всех, кого знала Джемма». Кристофер ощутил острый укол разочарования. Он надеялся, что Мик Фонтейн поможет понять связь его матери с Джеммой Тёрнер. До этой минуты он и сам не сознавал, как сильно ему хочется получить от этого человека, который, казалось, знал всех, какую-то подсказку. Потяжелевшими руками Кристофер проверил свет, стараясь не стоять на одном месте. Потом стал задавать вопросы о пляжных фильмах. Почему Джемма ушла из них, а потом они перешли на другую территорию. Хотя до сих пор все воспоминания этого человека, казалось, были приятными, он устало вздыхал, понимая, что последует дальше. «И последний фильм. Ты хочешь узнать о последнем фильме, правда? Все хотят знать об этом фильме «Странная луна».» Откуда-то донесся перезвон часов с кукушкой, и Кристофер огляделся в поисках источника звука. «Я могу на минуту остановить съемку». Мик отмахнулся от него. «Не надо. Просто мне это тяжело. Даже столько лет спустя становится все тяжелее, а не легче говорить о ней». Кристофер слишком хорошо понимал ошибочность этого заблуждения, что горе со временем утихает. Мик потер глаза и попросил стакан воды. Кристофер пошел на кухню и шарил в шкафчиках, пока не нашел стаканы. Он поставил стакан рядом с креслом Мика, но агент так к нему и не прикоснулся. Он продолжал с того же места, где остановился. «Я думаю, со временем критики увидели эти два последних фильма в новом свете. Ее творческое наследие в том, что она актриса, которая бросила вызов себе самой. Но в 1968 году у нее не было другого выбора. Никто». Буквально ни один режиссер не звонил с предложением снимать ее, кроме одного — Тьерри Вальдена. имея в виду, я понятия не имел, кто такой, черт возьми, этот Тьерри Вальден. Но она знала. Вальден просто нацелился на нее. Я и не думал всерьез, будто что-нибудь выйдет в результате их встречи. Я хочу сказать, он мог заполучить Денёв или Бордо на эту роль, но он выбрал американку. Господи, ты можешь себе представить, как это получилось? Это был фильм французской новой волны. Я надеялся, что съемки где-то во французской провинции позволят охладить ее отношения с Чарли Хиггсом. Он создавал проблемы на съемочных площадках двух ее предыдущих фильмов. Являлся туда и всем мешал. Вспомнив фестиваль пляжных фильмов весной того года, когда ему исполнилось 15, и как все вдруг замолчали, когда назвали имя Джеммы, Кристофер понял, о чем должен спросить, чтобы перейти к теме своего фильма. Почему никто не говорит о ней? Почему она просто исчезла? Мик подвигал челюстями, но не заговорил и опять потер глаза. Она хотела уйти из странной луны. С самого начала у нее было нехорошее чувство насчет этого фильма. Возможно, я слишком давил на нее, чтобы она осталась. Я говорил ей, что здесь ее не ждет ничего хорошего, чтобы стоило возвращаться. Мик Фонтейн повесил голову и два раза тяжело вздохнул перед тем, как снова посмотреть в камеру. Когда она пропала, никто из нас не знал, что делать. Я был в доме, укладывал вещи, готовясь уехать на следующее утро. Тьерри и Манон Вальден были в отчаянии, все колесили по проселочным дорогам. Люди прочесывали поля в поисках. Он фыркнул. Тело, я думаю. Но ничего не нашли, она просто исчезла в ночи. После этого ее история превратилась в предостережение для актрис, которые становятся слишком требовательными, слишком многого хотят от студий или не знают своего места. Мне стыдно за мою роль в ее истории, я не слушал ее. Никто не говорит о Джемме Тёрнер, потому что мы все подвели Джемму Тёрнер и боимся посмотреть на себя. Кристофер почувствовал, что время остановилось. Он встретил взгляд Мика, полный боли и сожалений, с которыми жил этот человек. Он чувствовал, что стал ближе к Джемме Тёрнер и ее истории, словно знал ее лично. «Вы говорите, что она исчезла перед камерой?» Кристофер подался вперед, не вставая с места. «Я знаю, так говорят, но это невозможно». «Ты видел отснятый материал? Сходи к Клоду Моравину, оператору. Он приятный человек. Только что она была в кадре, а в следующую минуту ее уже нет». Они разобрали этот фильм на кусочки, эксперты все взвесили. Никто ничего не подделал. Она просто исчезает у вас на глазах. Кого-нибудь арестовали? Мик поморщился. Это все была показуха. Освещение в прессе стало кошмаром для французской полиции. Что с ней произошло, как вы считаете? Мик долго смотрел в одну точку на стене. Его адамовое яблоко ходило вверх-вниз, будто он пытался вытолкнуть из горла слова. «Я считаю, с ней произошло нечто ужасное. Ходят все эти слухи о подпольной версии фильма». Несмотря на то, что Кристоферу хотелось выложить ему все, что он знает о фильме, он учитывал предостережение Айви, потому что совершенно неожиданно, точно так же, как Элизабет Бурже, Мик начал все больше беспокоиться. Он сдернул с воротника микрофон, словно хотел поскорее от него избавиться. «Мне надо идти. Извини». Агент бросил взгляд на огонек камеры, и Кристофер инстинктивно понял, что если он хочет получить ответ на этот вопрос, то необходимо выключить камеру. Он пошел ее выключать, но Мик взмахом руки его остановил. «Пора мне заговорить. Хотя бы это я обязан для нее сделать». Агент посмотрел на Кристофера. «Примерно через 10 лет после исчезновения Джеммы мне кто-то позвонил и рассказал мне о том фильме с ее участием, который он видел. Я посчитал его сумасшедшим. То, что он мне описал, было невозможно. Я был на той съемочной площадке вместе с ней и знаю, какие сцены с ней снимали перед исчезновением». Он поднял взгляд в потолок. Потом до ее родителей дошел слух, что она появляется в новых сценах этого фильма. Они позвонили в полицию Амбуаза. У них проснулась надежда. Это было жестоко. Ну, я старался выяснить, я начал расспрашивать об этом фильме. Услышал о человеке, у которого есть этот фильм. «Энтони А?» «Да», — подтвердил Мик, удивленный, что слышит это имя. «Вы его нашли?» Мик потер лицо. «Что-то его угнетало». «Нет, я его так и не нашел». «Он не хотел, чтобы его нашли. Ты должен понять, какую дыру она оставила, когда исчезла». Он оглядел комнату, будто видел ее впервые. «Я уже никогда не был прежним после того, как она исчезла. Все, кто соприкасался с этим фильмом, потом жалели об этом. Я любил кино когда-то». Его голос замер. «До странной луны». Это был не вопрос, а утверждение. Он кивнул. «Должно быть, я задавал слишком много вопросов. Я сделал много телефонных звонков насчет этой подпольной версии. Однажды я получил это письмо вместе с книгой. Внутри лежал некролог о том человеке, который рассказал мне о фильме. Предостережение». «Оно у вас сохранилось?» Мик полез в ящик стола и достал потрепанное издание в мягком переплете «Дева и демон» на французском языке. И внутри лежал некролог о человеке по имени Джон Уэзерли. «Это книга Джеммы. Она написала проклятый сценарий по этой книге». Мик раскрыл книгу. «Это ее заметки». Джон Уэзерли был очень известным кинокритиком. Он погиб, разбившись при падении маленького самолета. «Я о нем слышал». Кристофер взял в руки книгу и впервые увидел ее почерк. Чернила немного выцвели, а страницы пожелтели. Но женственные петли ее почерка оставались вычурными. «Вы думаете, что это предостережение?» «Именно так, черт возьми! Вероятно, разговаривать с вами опасно, но я не могу иначе». Мик Фонтейн близко наклонился к Кристоферу, так близко, что Кристофер уловил запах его зубной пасты. «Я думаю, вам следует задавать вот какой вопрос. Как люди видят новые сцены из странной луны, когда звезда давно исчезла?» Мик не знал о потусторонней ауре, окутывающей каждую из ее сцен. Кристофер решил не говорить ему об этой подробности. Этот человек выглядел так, словно у него и без того хватает кошмаров.